Я сомневался, что сэр Джуффин действительно согласится отпустить тебя на целую дюжину дней, а то и больше. И в то же время я был совершенно уверен, что в эту поездку нам следует отправиться вместе. Я все взвесил и решил, что в таком деле лучше взять всю ответственность на себя, чем полагаться на чужое решение. В конечном счете наш шеф со мной согласился, хотя для этого ему пришлось сделать над собой некоторое усилие. «Так что, наша поездка — это нечто большее, чем просто вылазка за твоим грешным наследством?» — растерянно спросил я. «У меня нет ответа на твой вопрос, Макс», — пожал плечами Шурф. «Нечто большее или нечто меньшее? Откуда мне знать? Поживем, увидим». «У тебя какие-то недобрые предчувствия? Я никак не мог уняться». «У меня просто предчувствия. Не могу назвать их добрыми или недобрыми». Он пожал плечами и ловко перебрался на переднее сиденье рядом со мной. «Ты зря стараешься, задавая мне все эти вопросы. У меня нет никаких ответов. Но через несколько дней они будут у нас обоих. Ты мне лучше вот что скажи. Ты имеешь хоть приблизительное представление, сколько мы проехали за ночь? Мне хотелось бы знать, где мы находимся». «Сейчас прикинем», — кивнул я. «Мы уехали из наперстка Вурдалака примерно через час после полуночи, так?» «Верно». «А рассвет наступил часа два назад. Ехал я со скоростью от 100 до 130 миль в час. Вот и считай». «Значит, мы удаляемся от Авалы в течение 9 часов. И проехали никак не меньше 1000 миль. Трудно поверить. А мы уже проезжали мимо большого города?» «Не знаю, большой он или нет, но вскоре после рассвета я видел довольно высокую городскую стену по левую руку от дороги». «Значит, мы уже миновали Дуалони. Это кажется мне самым настоящим чудом, Макс. Но ты, наверное, очень устал вести амобилер», — сочувственно добавил он. «Устал — это еще слабо сказано», — согласился я. И не удержался от ехидной улыбки. Впрочем, после беседы с шефом ко мне пришло второе дыхание, так что засыпать за рычагом я пока не собираюсь. Но в скором времени я, пожалуй, действительно перестану быть надежным возницей. Было бы неплохо найти какую-нибудь уютную маленькую гостиницу, позавтракать по-человечески, привести себя в порядок и поспать заодно. Хотя поспать-то я как раз могу и на заднем сидении. Но за 5 минут в маленьком бассейне с теплой водой я бы душу продал. «Душу? Забавно», — неожиданно оживился Шурф. «Но я не думаю, что в этих местах тебе удастся найти покупателя на товар, существование которого нуждается в отдельном доказательстве. Впрочем, это и ни к чему. Выполнить твое желание легче легкого. На этой дороге немало трактиров и гостиниц». «Что-то я до сих пор ни одного не заметил», — буркнул я. «И хвала магистрам. Это свидетельствует о том, что ты все-таки смотришь на дорогу, а не по сторонам. Здешние трактиры окружены густыми садами, как и все дома в этой части Гугланда. А вывески не отличаются ни размерами, ни яркостью. На такой скорости их трудно заметить. Но я уверен, что разгляжу следующую вывеску, если ты поедешь хоть немного медленнее». «Ладно, тогда командуй», — кивнул я, сбавляя скорость. «Ну вот, например», — через несколько минут сказал Шурф. «Трактир под названием «Пьяная Пумба». Судя по названию, здесь останавливаются местные фермеры по дороге на ярмарку в Нумбану». «А что такое пумба?» — оживился я. «Овощ», — лаконично объяснил он. И с сомнением спросил. «Будем завтракать здесь или все же поищем что-нибудь поприличнее?» «Здесь. Если у них есть хоть один маленький бассейн», — кивнул я. «Или просто какое-нибудь корыто с горячей водой. Грешные магистры, как низко я пал, да?» «Просто ты очень устал», — великодушно решил мой похититель. «Но учти, спать здесь я тебе не дам. Умыться, поесть, пожалуйста. А потом уляжешься на заднем сиденье. Заодно поймешь, какая у тебя непоседливая собака. Истинное наказание для человека, который пытается заснуть». Истинное наказание тихонько тявкнуло из-под заднего сиденья. Не то виновата, не то обижена, и мы свернули на узкую подъездную дорожку, протоптанную среди вечно зеленых дебрей старого сада, мокрого не то от недавнего дождя, не то от утренней росы. Пьяная Пумба, как и предсказывал мудрый сэр Шурф, мягко говоря, не являлась заведением, которое подошло бы для выездной сессии королевского клуба. Скажу больше, даже для дружеской вечеринки столичных метельщиков она не очень-то годилась. Маленькое неприбранное помещение, в центре которого стоял длинный стол, рассчитанный на дюжины две персон. Его окружали узкие деревянные скамьи. За этим столом клевал носом один единственный посетитель, в видавшем виде сером лаохе. Не то в ожидании заказа, не то просто поспать зашел. Сразу не разберешься. Впрочем, оказалось, что кроме банкетного зала, в трактире имеется еще одна крошечная комната. Этакий отдельный кабинет на две персоны. Именно то, что нам требовалось. Хозяйка заведения — добродушная румяная старушка в таком пестром лаохе, что у меня при взгляде на нее начинали слезиться глаза. Охотно разрешила мне воспользоваться ее ванной. Никаких бассейнов здесь отродясь не водилось. Шурф от водных процедур решительно отказался, заявив, что предпочитает подождать, пока мы не доберемся до Гуригги. Там, дескать, можно отыскать гостиницу с несколькими бассейнами в одном номере. Я же был не столь привередлив. А поэтому через четверть часа уселся за стол с мокрой головой, в чистой скабе и в приподнятом настроении. «Вот теперь я похож на человека», — гордо сообщил я Шурфу, который уже приступил к завтраку. «Да, вполне», — невозмутимо согласился он. «Но для полного сходства с живым человеческим существом тебе все-таки следует выспаться». «Сделаем», — торжественно пообещал я, налегая на утарийский боевой омлет и сине-зеленые каравайчики из дуалони, еще теплые и божественно вкусные, невзирая на пикантный цвет. Через полчаса мы завершили трапезу ужасающей деревенской камрой и божественными пирожками с болотным медом, расплатились с хозяйкой и отправились в путь. Сэр Шурф, правда, неодобрительно отзывался о состоянии моей, все еще мокрой после купания головы, и настойчиво предлагал как следует ее высушить. Ничего не попишешь. Я почему-то пробуждаю в нем отцовские инстинкты. Счастье еще, что у мастера, пресекающего ненужные жизни, хватает самообладания не утирать мне нос и не вытряхивать ежесекундно из моих карманов колющие и режущие предметы. А вот гулять допоздна он бы мне, пожалуй, запретил с превеликим удовольствием, будь его воля. Но я решил проблему профилактики простудных заболеваний на свой лад. Свернулся клубочком на заднем сидении амобилера и укрылся с головой тремя одеялами сразу. Так что стал похож на огромный сверток с вещами. Друппи поначалу даже заскулил, увидев, как я исчезаю под ворохом ткани. Впрочем, успокоить его оказалось проще простого. Стоило развернуть пакет с остатками вчерашнего окорока, и мудрый пес сразу решил, что в мире есть куча куда более интересных вещей, чем тщетное беспокойство о состоянии хозяйской тушки. Удостоверившись, что моей собаке теперь есть чем заняться, я провалился в сон, прежде чем амобилер тронулся с места. Я спал жадно, иначе не скажешь. Набросился на сновидение, как путник, несколько дней скитавшийся по раскаленной пустыне на свежую воду. Покой мой был нарушен самым злодейским образом. Сверху на меня упало что-то маленькое, но чертовски тяжелое. Хвала магистрам, во сне я закрыл голову рукой, поэтому синяку теперь предстояло появиться на предплечье, а не под глазом. И на том спасибо. За этим ударом последовало еще несколько, правда, не столь сильных. «Что это, Шурф?» — пытаясь стряхнуть с себя остатки сна, спросил я. «Черт, до сих пор я никогда не задумывался о том, что отсутствие крыши скорее серьезный недостаток конструкции, чем очаровательное достоинство большинства современных амобилеров». «Ничего из ряда вон выходящего. Просто град», — невозмутимо ответил Лонли Локли. Одну руку он держал на рычаге, а другой ловко отбивался от многочисленных градин. Мне показалось, что сражение протекает весьма успешно. Круглые ледяные шарики не могли добраться до его макушки, как ни старались. «Это очень интересный град, Макс», — добавил мой друг. «Если ты поднимешь голову, то увидишь, что прямо над нами плывет совсем крошечная тучка, чуть больше, чем наш амобилер». Я осторожно посмотрел наверх и обомлел. Тучка, о которой говорил Шурф,